Глава 6. Играть на сцене было несложно. Сложнее не наделать ошибок, когда на меня так пристально смотрит наставница Жазель. Не знаю, что она там увидела, но я просто отыграл свою роль и, закончив с этим, поспешил сойти со сцены, чтобы не мешать другим ребятам. Никогда бы не подумал, что такое на полном серьезе будут преподавать в подобного рода заведении, но значит, это необходимо. Все же, по словам моих мастеров, Академия Пардес выпускает лучших, и они просто не могут ошибаться в своей методике подготовки. Вот так и задумаешься, на что мой папа способен, раз он тоже выпускник Академии. Все же с нами он никогда не показывал эту свою сторону личности и просто был хорошим отцом и замечательным мужем. Вообще сложно в нем заподозрить кого-то, кроме обычного юриста. Но когда мы оказывались на стрелковом полигоне, он пусть и пытался отыгрывать свою роль обычного простолюдина, но тут уж прорывалось сквозь маску его истинное увлечение. «Погодите! Отыгрывать!» Я даже замер на этой мысли. А ведь действительно, папа для всех будто отыгрывал роль. Только вот непонятно, что для него маска. Его образ простолюдина-юриста или опытного стрелка, который испытывает настоящее наслаждение, стреляя из оружия. Похоже, он тоже проходил через подобные уроки и научился хорошо вживаться в другие роли. Получается, и я смогу к выпуску провернуть что-то подобное. Если же все еще рассматривать как подготовку к выполнению возможных заданий от самой Академии, то возможность отыгрывать роль очень мне пригодится. Надо будет сказать своим сокомандникам, чтобы они тоже не забывали уделять этой дисциплине много времени. Мне совсем не хочется отдуваться за всех». Так что и они пусть подтягивают свои навыки, чтобы мы были действительно равноправной командой, пусть со своими сильными сторонами у каждого. Последнее на сегодня занятие будет проходить у наставника, с которым я еще не встречался до этого. У нас с ним банально не было никаких занятий, так что я даже не понимал, чем мог его заинтересовать. Хорошо, хоть у всех пар известны кабинеты и здания, в которых они должны проходить образец, исправно показывал мне карту, чтобы я не заблудился. Из-за всей этой беготни могло показаться, что людей на острове почти нет, но на самом деле мне просто некогда смотреть по сторонам. Разумеется, на встречу мне попадались другие студенты и сотрудники академии, но каждый был занят своим делом, а если и были праздно шатающиеся люди, то я просто слишком быстро проносился мимо них, чтобы они успели зацепить меня разговором. Пока я только немного узнал об академии Пардес и бегал исключительно между зданиями, где проходили занятия, не особо успевая разузнать, что тут есть еще интересного. Остается надеяться лишь на Аллегру и Рью, которые как раз сегодня занялись этим вопросом, но и самому тоже будет не лишним изучить все собственными глазами, а не только полагаясь на карту. В отличие от других пар, в этот раз браслет привел меня в совсем небольшое помещение, находящееся в еще одном отдельном здании, причем внутри был приглушен свет и играла какая-то едва слышная мелодия без слов. «Проходите, не стойте внутри!» – поторопил меня молодой мужской голос, и только тогда я увидел наставника в темном халате, который сидел в дальнем от меня углу. Его голова была опущена вниз, и из-за черных длинных волос он сливался с фоном комнаты. «Наставник Флетчер?» – спросил я, заходя внутрь. «Да, Габриэль Флетчер, к вашим услугам, молодой человек!» – улыбнулся он, наконец-то показав свое лицо. Волосы он при этом отбросил назад и завязал в хвост. Так я смог разглядеть, что у этого мужчины были черные глаза и такая же черная небольшая борода. Похоже, кто-то очень любит черный цвет, но не мне его судить, лишь бы наставником был хорошим. «Адриан Мацари», — поклонился я мужчине, — «прибыл на учебное занятие с вами». «Это очень хорошо», — поднялся наставник Флетчер со своего места и быстро подошел ко мне. «Пошли в центр комнаты. Садись». Все это сделал, не задумываясь, но все же с любопытством смотря по сторонам. К сожалению, комната даже для моего зрения была какой-то подавляюще черной, так что оставалось только гадать, зачем ее сделали именно такой. «Знаком с принципами медитации?» «Да, наставник», — кивнул я. «Замечательно», — довольно кивнул мужчина, явно обрадовавшись, что эту часть можно пропустить. «Ты должен заняться медитацией прямо в центре этой комнаты». «И все?» — удивленно посмотрел я на него. «А ты сначала попробуй», — с ухмылкой произнес мужчина, не отходя от меня. Оставалось лишь мысленно вздохнуть и приступить к выполнению задания. Медитация для меня не была чем-то необычным. Я уже давно научился входить в это состояние, еще начиная настраиваться с музыки, а потом и вовсе отказавшись от этого костыля. Единственное, что у меня пока не получалось, достичь состояния медитации в движении. Но я был к этому близок, ведь порой все же подобное получалось, жаль лишь в кратковременные периоды. Только в этот раз все отличалось. Стоило только начать погружаться в медитацию, как меня из нее выбивало. Сложно сказать, в чем именно причина, но наставник точно на меня никак не воздействовал. Уж ту же жажду убийства я даже научился различать среди своих наставников, так как каждый обладал исключительно своим оттенком этого ощущения. Еще десяток попыток, но итог всегда был один. Я будто стучался в запертые ворота, но мне никто не открывал. Но ведь задание в том, чтобы достичь медитации. Похоже, что-то в комнате мешало этому. Но сходить с места и начинать заниматься поисками я посчитал неуместным. Куда лучше попробовать пробиться сквозь эти ворота. Тем более всегда есть обходные пути. Стоит только вспомнить ворота Дадзё «Последний приют», который я так и не смог открыть. А ведь я все равно оказывался внутри, пусть иным способом. Такая аналогия с возникшей передо мной проблемой помогла мне сконцентрироваться на самой задаче. Ну что же, медитация – это состояние, которое можно достичь, заставляя собственной волей отбросить все остальное. Раз мне что-то мешает, значит, надо просто приложить еще больше воли. Уж чего-чего, а упорство мне не занимать. Раз за разом я бился в ворота, которые меня никак не пускали, но все же этого оказалось недостаточно, чтобы преодолеть преграду. Пусть изначально я использовал для упрощения аналогию со стеной, как в Дадзё, но все же это больше сравнимо с куполом, который как раз воздвигли вокруг центра комнаты. По сути, достаточно просто выйти из этой зоны, и все бы получилось. Откуда я это понял, лучше даже не спрашивать. Просто за время моих попыток пробиться сквозь преграду пришло понимание, что это так и есть. Вместо того, чтобы пробиться через одну точку, будто в моих руках находилось копье, я принял мысленно другую форму для своей воли. Теперь это было сравнимо с туманом, который неспешно занимает всю доступную ему площадь. Вскоре я охватил своим восприятием весь этот участок рядом с собой. Изначально это ничего не давало, и я чувствовал, как стремительно теряю силы при таком способе работы со своей волей. Но вот удается найти сразу три бреши в этом куполе. Они почти незаметны, и если не рассредоточить свое восприятие на всю возможную площадь, то их поиск займет просто ужасно много времени. После этого было уже легче. Моя воля приобретает форму стрел и устремляется к целям. Предусмотрительность этого решения появилась уже в следующий миг. Две бреши оказались таковыми лишь при первом приближении. Это были обманки, которые могли заставить меня приложить все силы на прорыв и в итоге натолкнуться на второй слой защиты, и только одна брешь вела наружу. Стоило моей воле проникнуть наружу, как я наконец-то смог погрузиться в медитативное состояние. Правда, меня в следующую секунду уже выбило из него, но это уже не по причине внешнего воздействия, а из-за банальной усталости. Все, что я только что делал, было совершено по наитию и не несло какого-то знания или системы. Вполне возможно, существовали более экономные и правильные способы справиться с этой задачей. У меня же была только моя воля и мое воображение, которое как-то помогло манипулировать всем этим. Знать бы еще, как у меня это все получилось, а то только вопросов добавляется. «Адриан Мацари, что я попросил от вас сделать?» – вкрадчиво спросил у меня мужчина, когда я, справившись с неожиданным головокружением, наконец-то смог принять ровное положение тела. Еще и на выканье вдруг перешел. «Погрузиться в медитацию?» «Почти верно», – кивнул наставник Флетчер. «Только я потом добавил «попробовать». Урок был в том, чтобы ты понял, что не всегда это удается сделать в любой обстановке и могут возникать различные сложности. Ты первый на моей памяти, кто поступил подобным образом. Это же надо пробиться сквозь купол тишины!» — покачал он головой. «Через что?» — непонимающе посмотрел я на него. «Только не говори, что кроме медитации ты ничего не знаешь». Вдруг настороженно посмотрел на меня мужчина. «Но я правда умею только погружаться в медитацию, ну и немного в подвижном состоянии лучше научился концентрироваться, чтобы отслеживать быстрые перемещения», — честно ответил я. «Все же наставник Флетчер был одним из моих учителей, и тут надо быть честным, чтобы меня обучили как надо. Да и никто не ставил мне задачи скрывать мои возможности». «Он просто не знал», – тихо произнес мужчина и громко рассмеялся. «Просто не знал! Когда нет правил, то нет и ограничений, верно?» «Возможно», – осторожно пожал я плечами, не понимая веселья наставника. «Просто это означает, что мне придется иначе строить для тебя программу. Может, как раз хорошо, что ты ничего не знаешь про духовную энергию и как ей управлять. Ты же не знаешь?» «Не успел пока коснуться этой темы, кроме как медитации», — уклончиво ответил я. «Чтобы ты понимал сразу», — уже более строго стал говорить мужчина, усевшись напротив меня. «Каждый с первого курса к концу учебного года должен научиться взаимодействовать с этой энергией на минимальном уровне. Надеюсь, ее существование отрицать не будешь?» «Сложно отрицать вещи, которые существуют, но не могут быть по законам физики», – позволил я себе легкую улыбку. «Верно, так и есть», – довольно кивнул наставник Флетчер. «Ты оказался в группе, в которой большинство уже проходили через этот этап либо в своем клане, либо со своими мастерами. Есть уникумы, которые и сами до этого дошли, так что с ними будут заниматься другие люди». «Я же как раз занимаюсь отстающими, так как вам требуется индивидуальный подход. Таких в вашей группе всего трое, но пересекаться ты с ними не будешь, так как ваши практики будут отличаться друг от друга, и вы можете только помешать невольно одногруппнику, если будете рассказывать про свои занятия», – предупредил меня сразу мужчина. «Ну а пока попробуй начать с самых основ. Упорства у тебя много». Так что постараемся охватить как можно больше за короткий промежуток времени. Готов?» «Да, наставник», – уважительно кивнул я. «Наконец-то я узнаю больше об этой мистической энергии, а то мастера все какими-то обмолвками отделывались, которые порождали только больше вопросов».